Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далек на море. Всем здравия! С вами Народное Славянское радио. В студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Людмила Сапко. Здравствуйте, Людмила. Здравия. Сегодня хотелось бы спросить Людмилу. Людмила, скажи, пожалуйста, вот ты все время про общину. А понятно, что многие люди имеют свое представление об общине, которое иногда с общинностью как-то расходится. Вот я предлагаю тебе поднять тему очередную про общину, для того, чтобы ее более подробненько рассмотреть. Взаимодействие в общине, вклады общинные и так далее и тому подобное. Вот ты тему начнешь, и потом мы с тобой ее развернем. Ну хорошо, давай. Значит, встретилась некая группа людей и решила создать общину. Допустим, эти люди друг другу интересны. Абстрактно сейчас говорим. Да, абстрактно говорим. Вот. И люди хотят, значит, жить на земле вместе, делать какое-то дело. И первое, что возникает, это, естественно, некий вклад в общий котел, такой как бы общинный пай. Вот. И у всех людей возникает сразу вопрос. Ну, может, не у всех, но у меня лично возникает, да? Вот, допустим, я живу на какие-нибудь там 25 тысяч зарплаты. Ну, и люди говорят, ну, сбросимся там по 20 или по 40 тысяч. И сразу перехватывает дыхание, потому что ты понимаешь, что если ты сильно-сильно понапрягаешься и сильно-сильно во всем себя там урежешь, ты насобираешь эти 40 тысяч, допустим, или там 50, 20, и внесешь этот взнос. Вот. Ну, а дальше же этим же все не ограничивается. И дальше ты понимаешь, что ты некий бедный родственник, который, в общем-то, этой общине совершенно не сдался, потому что тебя надо все время пинать, все время, так сказать, эти деньги из тебя вытаскивать, а ты все время думаешь, господи, что же мне еще продать и где бы мне еще заработать. Вот, а потом возникает вопрос, а куда я попал? Вот как-то из этой ситуации какой-то выход есть? Или просто это какое-то мое неправильное представление, или, может быть, есть какой-то другой путь? То, о чем ты рассказываешь, по сути, это не община. Это некая складчина, которой еще община не стала. Вот сложились для того, чтобы получить какие-то в дальнейшем дивиденды. Дивиденды, которые растянуты во времени и пространстве. Получится, не получится, не факт. Но это может быть какой-нибудь там, не знаю, общество собственников домиков для поросят, общество дачников, любителей и так далее. Но это не община. Община подразумевает общее дело, общие интересы и общие возможные вклады. А у нас сейчас как? Вот сколько ты денег вложишь, как вот община там приняла, ну, значит, так ты и проявишь себя в общине. И если ты не вкладываешь, ты будешь должна этой общине. Ну, например, решили зарегистрироваться. Нужно собрать миллион. Сбросились каждый по 10 тысяч. Миллион получили, пошли зарегистрироваться. Следующий этап. Нужно сделать, там, провести вот это. Надо еще по 20 тысяч сброситься. И все ходят. А кто-то уже все свои ресурсы истратил. Да, и вот что ему делать? Ему уже дом не на что построить. Да. Там землянка у него выкопанная. И что? У этого терем стоит, у этого землянка, у этого баннерный домик. Этот в сарае живет, этот в юрте живет. И неравные условия. Совершенно неравные условия. Если у тебя есть неравные условия бытия, то это уже община назваться не может. Ибо если у нас есть неравные условия бытия, а есть, например, общая дорога, то это собственники каких-то приусадебных хозяйств, собственники дач и так далее, где дорогу общую проложили, фонарики поставили, а дальше за забором делай, чего хочешь. Но это не община. Община – это общее дело и общее участие. И не только деньгами. Вот сейчас проблема в том, что многие люди этого не понимают. Нас приучили к тому, что участие – это деньги. Ну да, мы все переводим. И все абсолютно. А вот теперь давайте посчитаем. К примеру, приезжает какой-то строитель. вот со своей бригадкой небольшой. И он говорит, без проблем, ребят, вот у меня сейчас на данный момент денег нет, но я вам построю дома, и потом я войду в вашу общину. Сколько у вас стоит взнос? Ну, там они почесали репу, говорят, наш взнос стоит, чтобы у тебя был пай, например, 500 тысяч рублей. Говорит, без проблем. А могу и несколько паев? Говорит, ну ты же голодранец, ты там строитель приехал ни с чем. Ну, о чем ты говоришь? Ну, просто говорит, гипотетически. Могу ли я еще что-то войти в эту общину, чтобы больше пай у меня был? Ну, например, вложу там 5 миллионов. Они посмеялись на нем. Откуда у него 5 миллионов, если сейчас он даже и 500 тысяч не может вложить? Да-да, говорит, пообещали, можно. У нас в уставе записано. Что происходит дальше? А строитель такой ушлый оказался. И он начинает всем строить дома. И строит дома, например, этому за миллион, этому за миллион, этому за миллион. И вот 100, например, общинников по миллиону ему отдали. А его бригада быстро строит, моментально, там все хорошо, замечательно. Ну вот представим себе, технологии у него такие отработанные. Он со склада берет панели, быстро собирает, домик оборудует, и за 2 недели домик уже под ключ. Вот его бригада штампует эти дома. 100 общинников, получилось у него 100 миллионов. Из них он раздал бригаде, из них он раздал это. И у него в конечном итоге 5-6 миллионов образовалось его денег. Вот в течение года он всех общинников служил и выкупает у них за 6 миллионов, а может и за 10, по сути, всю их собственность. Основную вот эту общинную. Они теперь репу сидят и чешут. Получать что? Он стал хозяином всего. У него теперь голосов больше, собственности больше, паёв больше, всего больше. Он нас облапошил. Мало того, он теперь за счет нас... Соседям всем строит и продолжает все скупать у нас, скупать, вкладывать и вкладывать, вкладывать. У нас же в уставе это прописано, что пай определяется деньгами. 500 тысяч – это один твой пай. А он тут уже этих паев. Нет, подожди, Алексей. А если пай определен какой-то определенной суммой? Ну, допустим, там, ну, какой-то 100 тысяч. Нет, к примеру, я говорю, что в таком случае, как вот если это будет в уставе прописано, если, то он станет хозяином. А пришел голодранцем, условно, да, они посчитали голодранцем. А он оказался человек с головой, предприниматель, и все быстро разрулил. И вот такой вариант не подходит для общины, потому что он их просто накормив всех купит. Да? Дальше хорошо. 100 тысяч, ты говоришь, пай. Ну, допустим, да, вот как бы такой... Да, и вот ведь пенсионер... Одинаковый может... для всех. Да. Вопрос. А... Но для кого-то это там 3 копейки, а для кого-то это очень большая сумма. Так вот, община определяется не количеством вложенных денег, а количеством вложенного ума, своих усилий и там, физического участия, временного участия и так далее. То бишь, община – это не всегда только деньги. Как правило, это всегда не деньги. Почему? Если мне нужен хороший специалист в этой общине, который... классно делает что-то, и я вот другого не найду. А он, правильные диалоги у него, и он трезвый человек, и семья у него здоровая, крепкая, у нас еще и детей вообще не породит, и потом мои дети с его детьми семейный союз создадут. Мне, как человеку, у которого, например, есть там 300 тысяч рублей, а пай всего 100, я что, буду говорить, нет-нет-нет, я такого человека не возьму. Да я сумасшедший тогда в этом случае. Я за него вложу эти деньги, скажу, ты мне ничего не должен. Ты мне ничего не должен, потому что для нашей общины больше пользы принесешь. Если у человека нечем вложить, а он сможет принести больше пользы для общины, так я с радостью должен его к себе взять. Мало того, он мне больше ничего не должен будет. Община – это не когда мы строго по паям разложили. Ну да, это кооператив дачный получается. Вот и все. А у нас сейчас общину с дачным кооперативом путают. Община – это когда у меня есть 100 тысяч, а у другого есть миллион, а у этого 1 рубль. Ну да, я ну как это вижу так просто, да? Например, в дачном кооперативе тянут газовую трубу, всем проводят газ. А у меня денег нет, меня просто обходят и идут дальше. Я ну, тут либо, как... либо в долг. Ну да, ну, как правило, людей просто обходят. Вот. Поэтому это одна история. А если мы делаем это в общине, то мы делаем ну, все на всех. Но мне же интересно, чтобы в общине не было голодранцев, правильно? Конечно. Мне интересно, чтобы в общине дети ни в чем не нуждались, правильно? Да. Мне интересно, чтобы человек не думал о своем быте, а он свой труд, свои знания и умения проявил в этой общине на пользу и меня, в частности, и всей общины, правильно? Я хочу, чтобы у него были здоровые дети, потому что вдруг с моими детьми у него семейный союз. Это что же, я с голодранцем, что ли, буду семейный союз устраивать? Да нет. Поэтому, когда я думаю державно, Община, на несколько шагов вперед, я тогда не считаю, сколько у нее денег, а я создаю условия, чтобы у нее достаток в семье был. И если у меня есть, например, там миллион или два или три миллиона, да я вложу эти деньги, потому что не деньгами измеряется счастье в данном случае, а достатком. И это многим сейчас будет непонятно. Как так? Он ничего не вложит, а я вложу? Так а кто работать-то будет? Так он же и будет работать. Мы же его в общину берем, чтобы он трудился в общину, для общины, для наших. Он это все с лихвой отработает. Нам же всем польза от этого будет. Его дети в нашей общине останутся. А так получается, у тебя нет денег, иди отсюда. И дети идите отсюда. И жена иди отсюда. И твои знания иди отсюда. И ты как человек иди отсюда. Мы лучше возьмем к себе того, кто сможет пай купить, даже если он барыга будет. Но зато он пай же купит, он же в общину вложит деньги. Смотри, я сейчас поняла такую вещь, что, например, входит семья учителей. И вот нет у них этих 100 тысяч, но они замечательные учителя. Да, и вот они там по системе базарного или какой-то другой системе, да, могут обучать детей. Это же здорово. То есть они вносят этот пай, вот такой вот делают духовный вклад. Как конечно. Да? То есть, я еще раз говорю, не деньгами измеряется, а участием. Участием. И не только своим, а и своими детьми, своей семьей, своим будущим. Даже правильный человек, который вообще не присутствует, он на внуков уже ориентируется. На внуков! А не то, что на того, кто передо мной деньгу дал или не дал. Это барыги так рассуждают. Деньгу взял, карман положил, зазвенел, и все хорош. Это подход барыги и однодневки. Знаешь, такая подъемка есть. Вылупился, день прожил и сдох. Вот это не наш подход. Наш подход – это видение на жизнь вперед. Вот первое, варна, дети, они думают только о чем? Что здесь и сейчас, и завтра. Все, дальше им ничего не интересно. Вот здесь сейчас я себе в карман положу, завтра я хлебушек куплю – отлично. Зрелище смогу купить – оплатить – отлично, все, их больше ничего не интересует. Вторая-то группа социальная, вторая варна смотрит чуть вперед, но они уже знают, что и здесь, и сейчас, и завтра они все понимают, потому что они уже мастера. И он уже смотрит на месяц вперед, на год. Он уже выгоду определяет. Выгод, выгода. Сегодня сделал, через год получу. И это уже подход такого артельщика, мастера. И он уже не думает здесь сейчас, все понятно. И так, у меня в семье порядок. Это уже семейники, это уже артельщики. А тот, который управленец уровня державы, третья группа, третья варна, он знает, что здесь сейчас и завтра, и выгоду он понимает. Он уже смотрит на жизнь вперед. Что? Чем он жизнь закончит? Где его дети будут жить, в какой стране? Где окружение будет, в какой стране жить? Счастливы ли будут люди, чтобы детям его и внукам было счастье? Он смотрит целиком на всю страну. А тот, который четвертый варне, он уже даже не на год, он знает, что и на год, и на жизнь он знает. Он смотрит уже на столетие, тысячелетие вперед, что в его стране будет твориться, что в мире будет происходить. Он планирует, каким он, если нужно сюда вернуться, если вдруг реинкарнация есть, да, чтобы в какое общество он войдет и где он будет жить, чтобы родиться своим праправнуком, например, и вкусить те плоды, которые вот это общество он создал. Понимаешь разницу? А у нас большинство – это дети маленькие, которые… Вот ты вот конфетку принес, значит, наш. Нет конфетки. Он говорит, да я тебе конфетку сделаю. Нет, ты мне конфетку сейчас дай. Он говорит, да подожди, я тебе конфеток 1000 сделаю. Вы сейчас сложитесь, я вам все это сделаю и научу вас делать. Нет, ты конфетку принеси, иначе ты не с нами. Вот такой подход. Слушай, а смотри, тогда каким образом вот можно… создать вот условия вхождения каждого человека вот по его как бы по его мастерству. Ну, то есть, вот что он может как мастер внести, кто он есть, как это. Ну, про деньги всем понятно. Ты положил конфетку? Да. Положил. Первое — это уйти от мышления однодневки, вот от этого дачного кооператива. Понять, что община и кооператив – это не одно и то же. Дачный имеется в виду кооператив. Угу. Община не измеряется деньгами. Община измеряется достатком. А достаток… И какой-то общей пользой. А да? Достаток… Для всех. Достаток. Это когда ты ни в чем… Что такое достаток? Когда ты ни в чем не нуждаешься.

Вот ты все время говорил о том, что чтобы, может быть, дети его или там внуки его породнятся, это вот так важно, потому что я вот вспоминаю, опять же, все своих дедов и бабок, ведь они же выбирали, там, например, приводят в дом мальчика, девочку, а к деду приходят там старейшины деревни и говорят: да ты что, Григорич, это же она из такой, из такого рода, да разве из этого рода-то тебе можно брать? Да там же были такие, такие, такие. То есть знали же там до какого-то колена, кто в этом роду что из себя представлял. И это же как важно на самом деле, если у тебя там за тобой, да, труженики, вообще герои, я не знаю, да, это одно. А если там у тебя алкоголики, какие-нибудь сумасшедшие, ну это же другое, может быть, там и девочка хорошая, но это же все-таки должно настораживать, да, что за спиной у тебя стоит. И вот этот вот взгляд, не знаю, мне кажется, у нас державников очень мало. Так еще раз, судите сами. Да, из кого мы это все будем строить? Прям как-то аж грустно. Ты знаешь, в чем дело? Есть такое выращивать. Да, придется, конечно, взращивать. Из себя, во-первых, надо вырасти. Во-первых, да, надо вырасти из себя. Многие у нас остались вот в этом вот зернышке. Да. И не развиваются. Вот зерно есть, а развития нет. Мы говорят, развитие – это плохое слово. Но вот, друзья, дерево развивается из маленького зернышка. Если бы оно не развивалось, то бы оно вширь бы не занимало ни корни, ни крона. Поэтому развиваться в нужное время – это хорошее направление. А если все время развиваешься, потом не свиваешь, не собираешь, ну это... Когда-то разбрасывают камни, когда-то собирают камни. Так что то, что ты сказал, это очень важно. Это все надо учитывать. Здесь главное понять. Если ты находишься на стезе праведной, то тогда те высшие структуры, которые находятся над человеческой жизнью, они помогают, и они создадут все условия, чтобы правильные детки народились. И пришли правильные люди. А вот когда ты не на своей стезе, не по своей тропке чапаешь, тогда сколько бы ты чего ни делал, все равно получится в кривь. Не свое дело делаешь. Поэтому так: богам Божье, человеку человечье, собакам собачье. Вот так всегда говорили. Поэтому, если ты занимаешься промыслом Божьим, то есть исполняешь его, но это мы другую тему уже затронули. Я уже хотела спросить, потом думаю, это еще на одну передачу. Как же человеку определить вообще, по своей ли тропке он чапает? Славяно-русская варновость все определяет. Дела, результаты дел определяют. Ведь было сказано, не судите о дереве по его цветам, судите по плодам. Вот стоят два дерева, две яблоньки в поле, да, там кустарник растет какой-то. Одна яблонька, такая вот притча, одна яблонька привлекает к себе людей, птицы, животных, людей. А вторая стоит, и никто к ней не подходит. Она взмолилась к Богу. Боже, ну почему так? Вот мы две одинаковые яблоньки. Росли когда-то на одном дереве. Вот семена-то у нас одинаковые, в общем-то. Почему ко мне люди не идут? Почему животные не идут? Почему яблок моих не едят? А вот к ней все идут. Сделай так, чтобы меня, ну, ничто не загораживало. Вот пускай вокруг нее кусты, терновник, там шиповник, что угодно. А вот вокруг меня, чтобы было чистое поле. Ну, пускай на меня люди обратят внимание. Ну, говорит, хорошо, убрал все кусты, а там все поросло, поросло. Проходит год, второй, смотрит, там тропки туда образовываются, люди, животные пробираются, кто яблоньки. Все равно, это опять, да что ж такое-то? Может, они не слышат меня, не видят? Давай, чтобы я разговаривать могла. Ну, хорошо, разговаривай. И все, кто проходит, она... Идите ко мне, вкусите моих яблочек. Ну, как это вот про гуси-лебеди, да? Скушаем их яблочек. Вот. А все, кто яблоки не попробует, кривятся и убегают от нее. А та молчит, а все к ней тянутся. Почему? Ну, все же условия тебе были сделаны. Вроде бы из одного семени, от одного яблонь, от одной яблоньки. А вот, вот так вот получилось. То же самое человек. Сколько ни выпендривайся, если ты по духу слаб, если ты душою крив, если у тебя черное внутри, сердце камень, ну кто к тебе потянется? По плодам, по делам надо судить о людях. Так всегда было на нашей земле. И так должно быть. И если ты находишься на стезе Божьей, если ты исполняешь свой долг перед родом в первую очередь, перед родом, а род может существовать только развиваться в державности, где наши естественные условия бытия, все тогда будет складываться как надо. Если ты долг перед родом не исполняешь, все, считай, пропало. Ты никто и звать тебя никак, оторванный лист. Несет тебя ветром непонятно куда. Вот какой задницей приклеишься в бане, туда с задницей и пойдешь. Но так же нельзя. Мы же все-таки не какие-то там собаки безродные. У нас есть рода свои. И ты приходишь в эту жизнь исполнить свой личный долг. Долг рода и божественное предназначение. Все это вместе складывается. Это державный уклад жизни. Каждый для державы. Держава для каждого. Вот к чему нужно стремиться. И это не какие-то фашистские уклады, что кто-то лучше, хуже. Да нет, не хуже, нет, не лучше. Любой человек, здесь рожденный на земле, для чего-то на эту землю пришел. Наша задача понять, для чего пришел человек. С какой целью, кто он, что ему следует выполнить, чтобы стать лучше, чтобы он также перед своим родом отчитался. И поэтому должны создавать условия бытия. Создали – молодцы, не создали – огурцы. Мне кажется, было понятно сейчас разница между кооперативом и между вот этой державной общиной. Вот мне лично стало понятно. И то, что каждому надо начать с себя, это я тоже поняла. Потому что если вот здесь не возникнет, ну, лучше тогда, наверное, в кооператив. Ну да, в кооператив. Таким людям. Да. Ну что ж, друзья, заканчиваем передачу. Напоминаю, что Людмила Сапко и Алексей Орлов находились в студии Народного славянского радио. Если у вас какие-то появляются вопросы, представления, предложения, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. Но единственное, сразу предупреждаю, гоблинов различных и тех, которые не умеют себя вести по-человечески, а умеют только изрыгать из себя всякую дрянь, мы не чествуем, отправляем сразу в баню. Так что в человеческом обществе говорите на человеческом языке, пишите понятно, доступно и ясно. На всем прощаюсь, желаю добра, всем добра, увидимся и услышимся. Быть добрым. Штурмовать далёкое море посылала нас страна.